на гладкой высоте цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Подошел Лавутин, потрогал его за плечо, сказал укоризненно: «Но зачем ты это, Филипп?» Тот схватил руку Лавутина: «Братцы, братцы!» И снова запел: «Высокий дуб, развилистый, один у всех в глазах». «Филипп!» — крикнул, нагнувшись к нему Лавутин, и тряхнул его за плечи. «Ну-ка, приди в себя. Агаша, дай ему на лоб холодненького». Агаша Степановна принесла мокрое полотенце. Лавутин сам навертел его Филиппу Петровичу на голову. Вера подскочила, сняла с отца сапоги. Филипп Петрович глянул на собравшихся слегка посветлевшими глазами. Он легко пьянел и так же быстро хмель оставлял его. «Ну чего вы все на меня?» — сказал он просительно. «Выпил немного я, вот и все». «Нет, Филипп, не все». Лавутин был по-особому суров. «В другой раз я тебе и слова не молвил бы. Ты отвечай, почему сегодня напился?» «Почему?» Филипп Петрович пошевелил пальцами босых ног. «Эх, не знаешь сам, что ли? Расценки сбавили, провизионки отменили. Поэтому и напился». «А чего? Чего больше?» — всхлипнул Филипп Петрович. «Чем заглушить? Катись, все, в паромщики опять пойду». Ваня Мезенцев до этого молча стоял в стороне. Теперь он застегнул на все пуговицы пиджак, обдернул пол и подошел к столу. «Филипп Петрович, — сказал он, — а этим-то что ж, поможете разве?» «А чем поможешь? И этим не поможешь, и ничем не поможешь!» «Сопротивляться надо, а не раскисать», — внушительно сказал ему Лавутин. «Будем так, как ты, нас и вовсе в бараний рог согнут». «Эх ты, а еще мужиком себя называешь, да ты в бабы и то не годишься!» Филипп Петрович размотал полотенце, бросил его на стол, подозвал дочь. «Дай попить». И Лавутину: «Ты скажи, как сопротивляться, Гордей? Книжки разные читать, да крадучись собираться? Так ведь делали мы». Голос у него был плачущий, упавший. «Да выходит, только хуже себе наделали». Вера подала ему большой железный ковш, наполненный квасом. Филипп Петрович подул, отгоняя мелкие хлопья плесени, и выпил квас одним духом. «Чего с ним сейчас наговоришь?» — толкнул Лавутина Ваня. «Пойдемте, Гордей Ильич, пусть человек хорошенько проспится, отойдет и сам поди разберется». «Ну что ж, пойдем, Ваня», — согласился Лавутин. «А это я с ним так круто почему? Другим ведь он пример подает. Зайдет к нему кто-нибудь горем своим поделиться, а он: вот вам, пожалуйста. Думаешь, на людей это не влияет?» Филипп Петрович встал, шлепая босыми ногами, обошел вокруг стола, сел к окошку. «Братцы, оставьте меня!» «Уходим, уходим, Филипп!» — топтался на месте Лавутин. Как-то неловко было уйти ему, обругав человека, друга своего, рабочего. «Только ты из дому смотри, сегодня никуда и нос не показывай. А ты, Агаша, сюда к нему тоже никого не пускай. Клади в постель его, пусть отсыпается». Они попрощались с Агафьей Степановной, с Савой. Веру отец опять погнал в подполье за квасом. Проходя, Лавутин нагнулся, крикнул ей в открытую дверцу: «Ну, девушка, лечи тут хорошенько своих мужиков. Одного кислым квасом, другого сладким голосом. Эх, когда мои дочки так подрастут?» И к Саве: «Давай, друг, поправляйся скорее. Надо нам всем серьезнее за дело браться, не то заклюют, заклюют». Хмель снова стал одолевать Филиппа Петровича, он сидел на скамье, свесив длинные жилистые руки. «А я», — вяло пробормотал он, — «просить начальство завтра пойду. Может, опять расценки набавят». Лавутин так и загорелся, рванулся было к Филиппу Петровичу, но Ваня потянул его за рукав. Пойдем, Гордей Ильич, не надо с ним связываться».